Он вздрогнул. Блуртмель распахнул перед ним дверь, едва он прикоснулся к ручке, подумалось. Так вот и будет. Это будет кто-то, кого я хорошо знаю, кому доверяю, кто выдержал все проверки. Черт возьми, что это Блуртмель научился видеть сквозь стены? Или кто-то успел ему сообщить, подошел к двери, сейчас возьмется за ручку. Не исключено, ведь они, или, по крайней мере, один из них, обязательно караулят наверху, укрывшись где-нибудь в нише, за дверным косяком, в темном углу, за выступом стены, и у каждого переговорное устройство. И у Блуртмеля оно есть, так что любой охранник мог просто по дружбе предупредить, мол, старик на подходе. Одно нехорошо, когда дверь так внезапно открылась, он от неожиданности споткнулся и чуть не упал. Блуртмелю пришлось его подхватить, неприятные, совершенно излишние демонстрации его физической немощи, которую, конечно же, припишут его общему состоянию, а не тому чисто техническому казусу, что дверь подалась внезапно и слишком легко. Он, слава богу, еще в силах нажать дверную ручку и войти в комнату без посторонней помощи. Подобное повышенное предупредительное внимание давно стало для него приметой все более строгого заточения. Когда любая забота, даже невинный жест вежливости, кажутся проявлением бдительности и, значит, угрозы. До сих пор жуть берет. Стоит лишь вспомнить, какого ужаса нагнал на них Кортшеде, когда взвизгнул и как безумный кинулся бежать вокруг стола заседаний, и все из-за того, что официант без предупреждения щелкнул зажигалкой, давая ему прикурить. Внезапная тень за спиной, мягкий щелчок зажигалки, который вполне можно принять за бесшумный выстрел, все это лишило его остатков самообладания. Бесшумная вежливость его доконала. Не переставая вопить, он метался вокруг стола, потом бросился к двери, дверь на замке. Он бегом обратно. Он не мог остановиться, и никто не мог его удержать, пока, наконец, Амплангер буквально не стиснул его в объятиях. Но он вырвался, что дало Блямпу, который любит пройтись насчет гомосексуальных наклонностей Кортшеде, повод для циничной шуточки, как святой Иосиф от жены Потифара. Оставив в руках у Амплангера свой пиджак, после чего пришлось уже попросту брать его с помощью полицейских. Те обучены приемам и применили их весьма энергично. Выглядело все это довольно жестоко. Наверное, так надо. Они его схватили, зажали ему рот и не выпускали, пока не подоспел гребницер со шприцем. Кортшеда ойкнул, дернулся, обмяк, его отнесли в его комнату и приставили к нему медсестру, пока за ним не приехали домочадцы. Блуртмель, вид у него был слегка сконфуженный, помог ему дойти до кресла у окна, принес стакан минеральный, плеснул немного виски и сказал: «Ваша жена просила передать, что вернется примерно через час к 6, я тогда подам чай и тосты. А пока приготовлю ванну». В свое время им стоило немалых трудов отучить Блуртмеля называть Кэта не иначе, как «ваша супруга» или «милостивая госпожа». Ему претят подобные церемонии, Кэта их вообще не переносит. И все же на первых порах все просьбы отказаться от чопорных обращений Блуртмель воспринимал со скрытым негодованием, как вероломное посягательство на его неотъемлемые права. В конце концов, удалось это уладить, сведя все к шутливой игре. Теперь всякий раз стоило Блуртмелю произнести «ваша супруга» или «милостивая госпожа». Он в таких случаях смущенно признавался, опять вырвалось. Он платил штраф, сигарету, которую обязан был положить в изящную малахитовую шкатулку, подаренную Тольму одним советским человеком. Недавно в Трольшайде, в санатории, куда он ездил навестить Кортшеде, и где они, укрывшись от дождя, пили чай на веранде, тот исповедался ему в своих потаенных страстях, сила которых, а особенно зависимость Кортшеда от некоего Петера, зависимость, которую даже сам Кортшеде называл кабалой, его просто потрясла. Этот Петер числился особо опасным преступником. Его стерегли денно и нощно, а тем более во время их с Кортшеда ночных свиданий. Он проходил первым номером по делу о шантаже и разбое с убийством, и ночь напролет микрофоны прослушивали каждый звук, жадно отлавливая существенные для следствия детали, а, возможно, и полное признание обвиняемого. Мне пришлось на это пойти, иначе ему не разрешили бы со мной видеться. И представляешь, хочешь — верь, хочешь — нет, мальчик меня любит, а я его предаю, сам посуди, на что я после этого годен. Дверь в доме скрипнет, я вздрагиваю. Или вот сейчас, извини, ты чашкой об блюдечко задел, а я чуть не заорал. Это он, Кортшеда, сулил Тольмсховену еще только 4, от силы 5 лет. Кэте он решил ничего не говорить. Зачем волновать ее раньше времени? Какой смысл? Трудно представить, что ничего, ничего здесь не будет. Только экскаваторы, ленты транспортеров, насосы и провалы карьеров, в которых гуляет ветер, и еще одна электростанция, изрыгающая облака. Замок у него откупят, ему щедро заплатят за эту реликвию, этот осколок древности, в стародавние времена пожалованный в награду за победоносную битву некоему Тольму, воевавшему то ли за, то ли против испанцев, вместе с хозяйкой графиней, которая была то ли против испанцев, то ли за них, и которую силой выдали за него замуж. Они снесут и перекопают все, церковь и замок, дом кельцев и дом пюцев, и дом коммерцев тоже, и тихую беседку в саду священника, где летом так приятно было посидеть и выпить вина, пруд и мостик, уток и сов, горемыка-сова, ей-то куда податься. Все давно решено, Тольм, давно и бесповоротно, задолго до всех дискуссий и гражданских инициатив, которым они позволят шуметь, сколько влезет. Понимаешь, поезд ушел. Он еще не тронулся, но уже ушел. Там же миллиарды тонн. И ничто, ничто их не остановит. Они до этих тонн дорвутся, поверь мне. До самого Хетцеграта. И дальше ни кола, ни двора не останется, ни одно деревце не устоит, ни одна улитка не убережет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине. Они до голландской границы дойдут, а в один прекрасный день и голландцев подроют, если там тоже обнаружится уголь. Это бесполезно, Тольм, говорю тебе, дорогой фриц, совершенно бесполезно. Так что, если ты намерен и дальше перестраивать Тольмсховен, воля твоя. Деньги тебе, конечно, возместят с лихвой. Но труды, хлопоты, нервотрепка, зачем тебе это? Лучше не связывайся. Поверь, чертежи готовы, сметы подбиты, дело на мази. Бедняга Кортшеде, в тот дождливый день там, за Трольшайде, за чашкой чая на веранде, он ведь жить не мог без своего Петера и без уколов, а потом с улыбкой добавил. И ты, конечно, знаешь, или, по крайней мере, догадываешься, что листок тоже отпадет Цуммерлингу и мне. Цуммерлинг загребет его не хуже, чем экскаваторы твой замок. Надо было тебе получше за своим хозяйством смотреть, фриц. В газетах не только культурную страничку читать, но и в экономический раздел заглядывать. И еще мой тебе совет. Никогда ничего не затевай против клана Фишеров. Ты же знаешь, у Цуммерлинга есть фотографии, доказывающие их причастность к сопротивлению. Они неопровержимы. Благонамеренный текстиль против либеральной газетенки? Нет, добром это не кончится. При твоих-то сомнительных родственничках, Рольф, Вероника, Катарина, и думать забудь, поостерегись, фриц. После инцидента с Кортшедом в их разговорах об охране и безопасности от былой иронии не осталось и следа. Разве что Блямп иной раз позволял себе колкости из-под тишка. Их отношение к сотрудникам охраны тоже изменилось после припадка Кортшеде, и речи быть не могло о прежнем дружелюбном подтрунивании. А уж после истории с именинным тортом Пливгера и вовсе стало не до шуток. Вот когда прибавилось работенки у психолога Кирнтера, вот когда Хольцпуке, начальнику службы охраны, пришлось проводить долгие собеседования, вежливо требуя надлежащего понимания. В конце концов, его люди всего лишь исполняют свой долг. Да ведь и им, подопечным, наверное, тоже не хочется рисковать жизнью. Значит, надо спокойнее относиться к неизбежным, хотя он согласен, и неприятным процедурам, как то предварительный осмотр кабинки при посещении туалета или особо придирчивая проверка приезжающих в замок посетительниц. И уж, конечно, он в первую очередь просил бы, убедительно просил бы впредь избегать эскапад вроде тех, что время от времени позволяет себе Кэти. Как будто безопасность, что внешняя, что внутренняя, еще возможно. Он-то знает, все эти профилактические меры хоть и необходимы, но ничего не способны предотвратить. И все же, как приятно, как покойно смотреть в окно, поверх террасы, туда, где за широким рвом раскинулся парк, и воображать семейное торжество, на которое когда-нибудь снова соберутся все дети и внуки. Летний вечер, праздник под открытым небом, бумажные фонарики. Раньше дети называли их китайцами. Скромный домашний фейерверк для внуков, шарики мороженого в вазочках, жаровня, мясо на вертеле, коктейли, да все, что душе угодно. И как горько сознавать, что об этом пока, если б только пока, нечего и думать, какие уж тут семейные сборища, когда в списке факторов повышенной опасности значится даже один из его сыновей, а его зять отказывается сесть за один стол с этим типом, который даже после ноября 74-го имел наглость назвать своего ребенка Хольгером. В начале ноября 1974 года в тюремном заключении после длительной голодовки скончался западногерманский террорист Хольгер Майнц 1941-1974 годы, один из членов террористической организации Бадера Майнхоф, которая к тому времени считалась ликвидированной. Однако смерть Майнца всколыхнула новую волну террористических акций, первой из которых было похищение и убийство 10 ноября 1974 года председателя Верховного суда Западного Берлина Гюнтера фон Дренкмана. Выяснилось, что террористское подполье отнюдь не сломлено и что многие соратники Бадера и Майнхоф все еще на свободе. Еще 4 года от силы 5. Ничего, пока еще рано страшиться переезда, но он знает, что страх уже поселился в нем и гложет душу. Ни одна улитка не убережет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине. А уж те позаботятся, чтобы у него больше не было семейных праздников, и среди тех его бывшая невестка, она тоже с ними, теперь это уже почти несомненно, и еще некто, кого он на свои деньги обучал банковскому делу, и кто в Айкельхофе так часто бывал у него в гостях. По счастью, Блуртмиль с течением лет научился угадывать его настроение. Похоже, он все еще переживал недоразумение с дверью, потому и вышел из комнаты, не дожидаясь, пока хозяин попросит ненадолго оставить его одного, и даже подвинул на расстоянии вытянутой руки малахитовую шкатулку. Хотя Гребницер строго-настрого наказал ни в коем случае не держать сигареты под рукой. Но он лучше достанет свою смятую пачку. Там вроде еще оставалась одна сигарета. Да вот она. Кривая, увечная, почти сломанная. Но он ее выправил, разгладил, закурил. Смотри-ка, тянется. При ближайшем рассмотрении в пачке обнаружилась еще одна сигарета, сломанная. Он, скрипя сердце, выбросил пачку. Голод курильщика, память о нем засела глубже, чем память о простом голоде. Засела так глубоко, как память об исповедальне и о Герлиндином «Помилуем друг друга» так же глубоко, как прелый запах осенней листвы Дрездене. Это память об унизительных собеседованиях, а по сути допросах, когда какой-нибудь хлыщ, пуская струи ароматного дыма прямо ему в лицо, одну за одной потягивал превосходные виргинские сигареты и небрежно швырял их куда-то за спину, на пол, почти целенькие, не докурив и до половины. Он помнит, чего стоило тогда отказаться от предложенной сигареты. Но он догадывался, сигаретой у него хотят выманить признание в том, чего он никогда не совершал. Он и ведать не ведал, что его крестный, дядюшка Фридрих, которого он и не помнил толком, ну, объявлялся иногда на день рождения, приносил подарки, что этот дядюшка именно ему завещал Бевенихский листок, и что никто из его родичей ни разу не приложил руку к пресловутой ариизации. Да, в январе 45-го он участвовал в войсковых передвижениях, а, проще говоря, то и дело отступал в районе баварско-чешской границы, но не более того, хотя и не менее. Да, диплом он защитил по теме прирейнская сельская архитектура XIX века. И только здесь, в лагере, узнал, что является законным владельцем Бевенихского листка. Эти сигареты, груды виргинских сигарет, которые они выбрасывали, можно сказать, едва пригубив, об этом он мог рассказать только Кэте, больше никому, тем паче Блямпу. Хоть именно там, в лагере, они и познакомились. Вот уж кто действительно был нацист. Текстиль, они всей семьей по уши увязли в текстиле, и всегда и всюду, во всех житейских передрягах, как он сам бахвалился, имел все наилучшее. В военное и мирное время, в плену и на воле, в хижинах и дворцах всегда имел только все наилучшее. В лагере он безошибочно учуял самого продажного офицера и посулил тому выгодные сделки, в которых он, Блямп, готов был посредничать. Земельные участки, построенные и не застроенные, с разрушенными и уцелевшими домовладениями, он точно знал, сколько долларов и кому надо предлагать. Благо, вся поземельная книга округа Добераш была у него в голове. Знал, где окопались самые злостные нацисты, даром, что сам из их числа. Как и у кого из их домочадцев, а то и у них самих трусливо прятавшихся по подвалам, откупить за добытые старые доллары их дома и участки в порядке, как он выражался, деариизации, через посредников, разумеется. А с долларами те могли благополучно смыться на все четыре стороны, так что Блямп одним выстрелом убивал двух зайцев. Нацистам помогал бежать, офицеру обогащаться, и, понятное дело, вправе был рассчитывать на комиссионные с обеих сторон и, само собой, в долларах, на которые он тоже мог то тут, то там отхватить участок, само собой, через подставных лиц. Кто же в ту пору разрешил бы нацисту такого калибра приобретать участки прямо из лагеря? Ходили темные слухи, будто Блямп в сопровождении небольшой, но дружной команды американцев чистил подвалы разбомбленных банков. Если верить слухам, они просто подъезжали на бронетранспортере, взламывали сейфы и несгораемые шкафы, гребли все подчистую. гребли деньги и ценности чуть ли не лопатой, благо вокруг царили хаос и запустение. В скорости Блямб был уже своим человеком в комендантском бараке. Ему разрешали звонить по телефону, отлучаться из лагеря. Американцы всюду таскали его с собой. И в бордель тоже. И это в ту пору, когда все они, стоило им завидеть женщину даже издалека, какую ни на есть, готовы были чуть ли не разрыдаться. Их соседей по бараку он пичкал хвастливыми подсчетами своих эрекций. Целыми блоками приносил сигареты и в знак особой милости разрешал иногда понюхать, чем доводил их до исступления. Вот так этот текстильный гений сделался гением недвижимости. Глядя на него, совсем нетрудно было представить, как он орудует под сводами банковских подвалов. А вскоре его сделали, как же это тогда называлось, окружным текстиль-уполномоченным. Нет, Блямб слишком хорошо знает его слабость к табаку. Он и сейчас, стоит закурить, ухмыляется и многозначительно бормочет себе под нос: «О, Виргиния! Ах, Виргиния!» И всюду у Блямба свои люди, всюду у него есть прикрытие. В верхах и в тылах, по эту, а может, статься и по ту сторону океана. Нет, такого с кашей не съешь. Конечно, не только Блямб, все они знают о его слабости, но не знают, откуда она. Только Кэте. Ей он все рассказал, но даже ей невдомек, что с сигаретами все обстоит точно так же, как с молочным супом. Ему не воскресить тот вкус, тот запах, тот виргинский аромат, его не вернешь, сколько ни ищи, сколько ни гонись за ним. А он и курит-то, может быть, только для того, чтобы его вернуть. Но, увы, тщетно. За лесом уже сумерки, в розовом закатном небе сереют кроны старых деревьев, могучих вековых исполинов, которым скоро полетит сова. Деревья дороги ему больше, чем замок. Он иной раз спрашивает себя, не из-за деревьев ли купил все имение? Ведь в Айкельхофе были почти такие же. Бесшумно и уверенно пролетела сова, быть может, та самая, что жила у них в Айкельхофе, и по вечерам вылетала из башенки, устремляясь к кромке леса, а они с Кэте провожали ее глазами. В первый раз, когда сова призрачной тенью отделилась от башенки, Кэта испугалась, вцепилась ему в плечо и прошептала: «Уедем отсюда, уедем!» За 20 лет до того, как им и вправду пришлось уезжать. Еще она боится совиных криков, и перед грозой, когда вороны и скворцы, внезапно снявшись со своих гнезд, стремительно улетают куда-то вдаль, она и теперь испуганно вцепляется ему в плечо.